узрел, Утамауджа сдремлет, и тоже его умертвил, как и Раджу на ложе. Юдхаманью выбежал воспламененный, метнул свою палицу в грудь сына Дроны, но тот его поднял могучую дланью, как жертву, подверг его тут же закланью. Вот так он губил средь потемок дремотных врагов, словно жертвенных смирных животных. Сперва убивал колесниц властелинов, потом обезглавливал простолюдинов. Под каждый заглядывал куст, и мгновенно рубил он заснувшего самозабвенно. Рубил безоружных, беспомощных, сонных, рубил и слонов, и коней потрясенных, как будто он времени грозный посланец, бог смерти, одетый в кровавый багрянец. Казалось, причислить нельзя его к людям. Он зверь или чудище с острым орудием, все воины в страхе смежали ресницы. Казалось, то бес, властелин колесницы. Казалось, карающий меч надо всеми уже занесло беспощадное время. Нагрянул он с жаждою мести во взгляде на сомоков, на сыновей Драупади. Узнали они, что убит Тхриштадьюмна, и с луками ринулись гневно и шумно, осыпали стрелами отпрыска Дроны Шикхандин. Услышав и крики, и стоны, доспехи надел, и во мраке глубоком облил его стрел смертоносным потоком. Сын Дроны, убийство отца вспоминая, взревел, закипела в нем ярость живая. Сойдя с колесницы, повел он сраженье, и кровь отмечала его продвиженье. Вздымая божественный меч обнаженный и тысячелунным щитом защищенный, в живот поразил он, убил исполина того Прати-Виндхью, Юдхиштхира сына. Тогда булавою, чья сила весома, ударил его сын Пхимы Сутасома, сын Дроны, отсек ему руку и снова ударил мечом удальца молодого, и тот среди мраком одетой равнины упал, рассеченный на две половины. Тогда, обхватив колесо колесницы, Шатаника, Накулы, сын юнолицый, бесстрашно метнул колесо в сына Дроны, но смелого юношу, дважды рожденный мечом, обезглавил в ночи многозвездный. Тогда Шрута Карман, сын Арджуны Грозный, в предплечье ударил его булавою, сын Дроны занес над его головою свой меч. И тогда на равнину ночную, с лицом, превратившимся в рану сплошную, упал Шрута Карман, внезапно сраженный. Но луком блистательным вооруженный взревел Шрутакирти, ветвь мощного древа. Родителем воина был Сахадева. Он стрелы метнул во врага, но прикрытый щитом и стрелой ни одной не пробитый взмахнул Ашватхаман мечом. И от тела с серьгами двумя голова отлетела. Шикхандин, победой врага разъяренный, напал многосильный на отпрыска Дроны стрелою, ударил его по межбровью, лицо его залил горячею кровью. Сын Дроны чудесным мечом вмиг единый Шикхандена надве рассек половины. Убийцу Пхимы умертвив и объятый губительным гневом на войско Вираты напал, на владетелей копий и луков, Друпады, сынов убивал он и внуков, всех близких его, всех способных к сражению, подверг поголовному уничтожению, живых в мертвецов превращая, повсюду тела громоздил он над грудою груду. Пандавы, которые мести алкали, внезапно увидели черную Кали. Был рот ее кровью густою окрашен, а стан одеянием кровавым украшен, и крови теплее, и крови алее, гирлянды цветов пламенели вкруг шеи, она усмехалась на темной равнине, силки трепетали в руках у богини, она уносила в силках своих цепких, богатых и бедных, бессильных и крепких, и радостно смерти вручала добычу, породу людскую, звериную, птичью. Пандавам являлась она еженощно во сне, а за нею воюющий мощно вставал Ашватхаман в ночном сновиденье. С тех пор, как вступили пандавы в сражение с потомками Куру, когда засыпали во сне, они видели черную Кали, а с ней сына Дроны, готового к бою. А ныне на них, убиенных судьбою, напал Ашватхаман. Под звездным покровом весь мир, ужасая воинственным ревом. Пандавы, богиню увидев, в смятенье решили: «О горе! Сбылось сновиденье! Сын Дроны, как посланный временем строгий крушитель, рубил им и руки, и ноги, и ягодицы. Превращались пандавы в обрубки, что были без брюхи, без главы. Ревели слоны, кони ржали от боли, и месивом плоти усеялось поле. О, кто там? О, что там?» Дрожат испуга бойцы и вожди, вопрошали друг друга, но меч возносил надо всеми сын Дроны, как смерти владыка, судья непреклонный. Он трепет пандавам внушал и с ринджаем, враг падал, оружием возмездия сражаем. Одни, ослепленные блеском оружия, тряслись полусонные, страх обнаружа, другие в безумье, в незрячим бессилье своих же копьем или сабли разили. Опять на свою колесницу взошедший сын Дроны, оружие Шивы обретший, рубил, убивал, становясь все жесточе. Он сваливал жертвы на жертвенник ночи, давил он людей перед ком колесницы, стонали безумцы и гибли сновидцы, а щит его тысячей лун был украшен, а меч его синий, как небо, был страшен. Он воинский стан возмутил ночью темной, как озеро слон возмущает огромный. В беспамятстве жалком, в забвении сонном воители падали с криком и стоном, а кто поднимался в смятении и в спехе, не видели, где их оружие, доспехи. Они говорили беззвучно, бессвязно, и корчились в судорогах безобразно, и прятались, или рассудок утратив, ни родичей не узнавали, ни братьев. кто ветры пуская, как пьяный, слонялся, а этот мочился, а тот испражнялся, а кони, слоны, разорвав свои путы, топтали бойцов среди мрака и смуты, и не было на поле счета убитым под бивнем слона и под конским копытом. Шли ракшасы за победителем следом, большая добыча была трупоедом, и бесы, увидев побоище это, наполнили хохотом стороны света. Отцы в поединок вступали с сынами, а кони с конями, слоны со слонами, и все они ржали, ревели, вопили, и тьма уплотнялась от поднятой пыли. Живые вставали и падали снова, и мертвый раздавливал полуживого, и свой убивал своего, уповая, быть может, что выживет он, убивая. Бежали от врат часовые, в какую неведомо сторону, все в рассыпную, те к северу, эти в отчаянии к югу. «О, сын мой, отец мой!» — кричали друг другу, но если отцы и встречались с сынами, то перекликались они именами родов своих, не узнавая обличий. И слышалось горе в том зове и кличи, и падал воитель, не зная, что рядом племянник Ильшурин с безжизненным взглядом. Одни помрачились умом среди бедствий, другие искали спасения в бегстве. И стана гнала их от жизни забота, но лишь выбегали они за ворота, гонимые горем, познавшие муки, сложившие с робкою просьбою руки, с расширенными от испуга глазами, без шлемов, с распущенными волосами, без ратных доспехов, одежды, оружия, тотчас Критоварман и Крипа, два мужа, не ведавших жалости, их убивали. Один из 100 000 спасался едва ли. Чтоб сделалось поле добычей пожарищ, чтоб этим доволен был их сотоварищ, весь вражеский стан подожгли они оба. Огня с трех концов ярко вспыхнула злоба, и в стане пандавов при свете пожара сын Дроны свирепствовал грозно и яро. Разил он отважных, рубил он трусливых, как стебли сезама на землю свалив их, во прах повергал их и до середины мечом рассекал их на две половины. Ревущих слонов и коней вопиющих, и воинов с криками жизнь отдающих, сын Дроны разгневанный сваливал в кучи и двигался дальше воитель могучий. О, сколько их было! Безногих, безглавых, обрубков, плывущих в потоках кровавых, валялись, усеяв собою становье, а бедра и ноги, как бивни слоновьи, с браслетом рука, голова молодая, и пальцы валялись, оружие сжимая. Сын Дроны у тех отсекал оба уха, у этих он вспарывал горло и брюхо, с размаха одних обезглавливал в сечи, другим же он головы вдавливал в плечи. Пред миром, раскрывшим в смятении очи, явилось ужасное зрелище ночи. Явилось пред миром среди мрака ночного ужасное зрелище праха земного. Здесь якшей и ракшасов было обилье. Слоны, увидав свою гибель, трубили, и вместе с конем от меча падал конный, сраженный разгневанным отпрыском Дроны. Бойцы умирали в лагу, и Люската, и звали отца, или мать, или брата. А то говорили: «О, нам кауравы содеяли менее зла, чем аравы нечистых, на спящих нагрянувших ночью, и вот свою смерть мы узрели воочью. О, если бы Кунти сыны были с нами, не гибли бы вместе с конями, слонами, ни якши, ни ракшасы, ни полубоги, ни бесы, ни боги в небесном чертоге не властны над жизнью пандавов всеправых, заботиться Вишну о братьях пандавых. Привержен божественной истине свято наш Арджуна, разве убьет супостата, который оружие сложил беззаботно или просто заснул среди ночи дремотной, или робко скрестил на груди свои руки, или, видя, что гибнут и деды, и внуки, бежит без доспехов, бежит без оглядки? О, нет, это ракшасов страшных повадки. Свершить преступление такое способны лишь бесы, которые мерзкие и злобны». Так воины жаловались перед смертью, но тщетно взывали они к милосердию. И стихли последние вопли и стоны. Улегся и ропот, убийством рожденный, тяжелая пыль улеглась постепенно, остыла коней умирающих пена. Сын Дроны поверг в запредельную область утративших стойкость, уверенность, доблесть. Так Шива, хозяин гуртов неисчетных, во прах повергает домашних животных, дрожавших, лежавших, встающих, бегущих, сражавшихся храбро, скрывавшихся в кущах, обнявшихся или убивавших друг друга, здоровых или ставших добычей недуга. Их всех истреблял Ашватхаман сын Дроны, всесильный, разгневанный, ожесточенный. И вот уже ночи прошла половина, и вражьи бойцы полегли доедино. Познала нечистых толпа упоенье, а люди и лошади гибель, гниенье. Как пьяные, ракшасы всюду шатались. Они мертвой плотью и кровью питались. Огромны, покрыты коричневой шерстью, измазаны жиром и грязью, и перстью, страшны пятиногие великобрюхи с короткими шеями и лопоухи, с перстами, что загнуты были неладно, с зубами, что скалились остро и жадно, с коленями, с бедрами вроде колодцев, в сообществе жен и младенцев-уродцев склонились над падалью ада и щадья, устроили ракшасы пир плотоядья. Хмельные от крови, насытившись мясом, они наслаждались уродливым плясом. Как сытно, как вкусно, мы рады, кричали в ночи кровопийцы, кровьяды. Великое множество бесов плясало, наевшись и костного мозга, и сала. Их были миллионы, миллионы, миллионы. Их злу ужаснулся весь мир потрясенный. Они веселились, для них не отрадоль, что мясо живых превращается в падаль, где поле в крови, где людей гореванье, там силы бесовской гульба пированье. Сын Дроны стоял над кровавой рекою, а меч его слился с могучей рукою. Отсель он решил удалиться с рассветом, покончив с врагом. На побоище этом пожрал он, как пламя в конце мироздания, все твари земли, все живые создания. Исполнил он клятву, свершил он расплату, за гибель отца отомстил супостату. И так же, как тихо здесь было в начале, когда он пришел ради мести, и спали и люди, и кони, на мертвом становье опять воцарилось повсюду безмолвие. И вышел из вражьего стана сын Дроны, молчаньем убитых врагов окруженный. Пришел к Критоварману, к Крипе, с известием, что недругу страшным воздал он возмездием. Обрадовавшись, рассказали те двое, что тоже занятие нашли боевое, что здесь, где проход преграждают ворота, они истребили панчалов без счета. От горя избавившись, точно от ноши, довольные хлопали громко в ладоши. О, ночь, истребившая бесчеловечно панчалов и сомоков, спавших беспечно! О, царь, от судьбы никому нет защиты! Они убивали и были убиты. Спросил Тхритараштра: зачем же сын Дроны, столь доблестный, силою столь наделенный, для нашего сына на поприще брани не сделал такого деяния ранее, а сделал тогда лишь? Мне правду поведай, когда наслаждались пандавы победой. Санджая сказал: он пандавов страшился, тогда лишь на дело свое он решился, когда он узнал, что отсутствует Кришна, что гласа Юдхиштхиры в поле не слышно, что нет и возничего Кришны Сатьяки, тогда лишь на спящих напал он во мраке. А если бы были, пойми, миродержец, врагов не разбил бы и сам громовержец. Уснувших людей, истребив столь ужасно, три витязя крикнули великогласно: судьба покарала их всех без изъятья. Затем Критоварман и Крипа в объятья свои заключили рожденного Дроной, и молвил он, радостный и возбужденный: убил я бесчетных панчалов отряды, и сомоков смелых, и внуков Друпады, в ночи уничтожил я матьев остатки, и ныне, когда не предвидится схватки, покуда он жив, к властелину поспешно пойдем, наша весть ему будет утешна.